Глава 17. Цена инспектора. Однако пора и честь знать, в том смысле, что не вечно же я буду злоупотреблять марсианским гостеприимством. Особенно, когда есть над чем поразмышлять в одиночестве. Свою лениво пробуждающуюся память еще рановато выворачивать перед элитой. Да и не уверен я пока еще ни в чем. Так, какие-то ошметки воспоминаний, создающие тревожный фон, но никакой конкретики. И спросить, как всегда, не у кого. «Мне пора», — без всяких предисловий заявил я и начал собираться. «Алексей, а у вас там с Ольгой все серьезно?» Тоже без всяких предисловий вдруг спросила Аэлита. Я удивленно воззрился на нее. «Кто ж в таких случаях тебе правду-то скажет, милая моя? Уже взрослая, сама понимать должна». В этот раз Аэлита не отреагировала на мой толстый намек относительно возраста. Она ждала ответа. Во мне проснулось любопытство. «И вообще, а почему ты об этом спросила? Знаешь что-либо от Ольги?» Марсианка не замедлила отыграться. «Милый мой, кто ж тебе в такой ситуации правду-то скажет?» «Что ж, один-один. Молодец, девчонка». «С девчонкой я, конечно, перехватил, но это же не вслух». «Да, пожалуй, ты права. Но я, тем не менее, скажу правду. У нас с Ольгой все так серьезно, что вообще никак. Вот никак и все. Хорошая знакомая, и не более. Хочешь — верь, хочешь — не верь». Поверила Аэлита или нет, меня беспокоило не сильно. Не хватало еще игру в угадайку затеять. «Все равно я бы не хотела, чтобы Ольга знала...» Аэлита замялась с формулировкой, чего бы она ни хотела, но это было и так ясно. Я постарался пресечь ее мучения. «Ты совершенно не знаешь мужчин. Поверь, на такие темы обычно позволяют себе болтать только импотенты-теоретики. Ты же меня к ним не станешь относить?» Я лукаво глянул на нее. «Настоящий мужик никогда не опустится до такого». Что-то у нас разговор совсем не туда пошел. «Ты вот что», — начал я, уходя от опасной темы. «Будь все-таки поосторожней. Если что-то начнет происходить, дай мне знать. Я тебе там на столе оставил номера телефонов общежития. Меня позовут, если я дома, и рабочий. Вдруг, несмотря на наши заклинания, твой Роберт объявится». Мы попрощались неловко и чопорно, раскланиваясь и не подавая друг другу рук. Ситуация как будто вернулась к началу нашей встречи, здесь же, на крылечке. Я уже повернулся, чтобы выйти, когда Аэлита меня окликнула. «Лёша!» — так она меня еще не называла. Я обернулся. «Спасибо тебе». «За что?» — удивился я. «За всё». Не стала она мелочиться, подошла ко мне и торопливо поцеловала то ли в губы, то ли в щеку, и тут же добавила: «Только это ничего не значит». И легонько подтолкнула в спину: «Иди уже. Вот и думай теперь, что хочешь». Я шел на работу замаливать грехи, если мое отсутствие стало заметным, и размышлял над несправедливостью нашей службы. Выиграл — молодец, не повезло — сам виноват. Вот тебе всеобщая инструкция и пожизненный эцих с гвоздями. Примечание. Для тех, кто забыл, это из фильма «Кин-дза-дза». Ужасно не хотелось влезать в шкуру частного сыщика. Спрашивается, кто их любит, этих сыщиков? Клиенты и потерпевшие, обратившиеся с жалобой или просьбой, постоянно что-то недоговаривают, а то и врут, принимая сыщика за свою прислугу, должную тупо отрабатывать денежку, а не проявлять творческую инициативу в деле расследования преступлений. А уж как полиция-то к ним относится. Вот разве что с Шерлоком Холмсом да с Эркюлем Пуаро инспекторы считались, да и то через раз. Опять-таки, это литературные персонажи, а в реальности полицейский попросту упрятал бы самодеятельного детектива в камеру, чтобы тот не мешал расследованию. А уж в условиях социалистической законности и наличия советских правоохранительных органов частных сыщиков попросту не должно быть. Поэтому придется соблюдать максимум осторожности и вести себя не так, как пишут в детективах, а сообразно моей должности и положению. то есть отрабатывать полученную информацию, чтобы при малейшей возможности дать делу законный ход. Титана я застал на рабочем месте. Он взирал на меня с большим любопытством и на всякий случай поводил носом в надежде уловить флюиды порочных увлечений, но лишних вопросов задавать не стал. Разумеется, моему соседу по кабинету было жуть как любопытно, отчего это насквозь положительный Леха опоздал аж на 3 часа, и его пришлось прикрывать. Но Титанов умел молчать. Первые выводы сделал: перегаром не пахнет, значит, не водка, а женщина. Будь на его месте Джексон или Серега Савин, сейчас бы начали докапываться. Как, мол, девушка-то ничего? А муж у нее есть? А если нет, то серьезно ли все у нас? А коли серьезно, то когда свадьба и будет ли простава трудовому коллективу? Мой экс-наставник в этом отношении был золото. Если надо, сам расскажу, а нет, так и ладно. Титан кивнул на мой стол, где лежали отписанные мне материалы, требующие разрешения. Бегло посмотрел первый — сообщение из травматологии об оказанной помощи гражданину Саенко. Присел, полистал, проникся. Вот с этим придется разбираться прямо на месте. А еще один материалец, напрашивавшийся на отказной, может и полежать. Я решил, что лучше-ка сейчас умчусь по делам, нежели стану сидеть тут и ждать, пока явятся мои боевые товарищи и начнут изводить расспросами. Хвастаться своими любовными похождениями мне было не с руки. Не тот, понимаете ли, случай. А так, пока бегаю, глядишь, у народа и интерес ко мне пропадет. Вдруг появится более увлекательная тема, нежели опоздание Воронцова. Саенко жил в получасе ходьбы от отдела. Парень молодой, постарше меня нынешнего 2 года. Пребывал он даже не на больничном, а на выходном. А по поводу своей травмы, рассеченного затылка, зияющего теперь выбритой плешкой и яркой зеленкой, поведал, что поссорился вчера с приятелем, получил от него в пятак, отлетел в сторону и ударился затылком о батарею. Но заявление писать не станет и претензий не имеет. Дескать, дело у них сугубо личное, и в нем замешана девушка. Все ясно. Лосиные бои из-за самки, в которых самцы обламывают друг другу рога. Не знаю, кому и когда помогала драка в том, чтобы девушка осталась с ним, а не ушла к сопернику. Сомнительно, чтобы девушка выбрала себе сильнейшего из соперников. Она-то, чай, не лосиха. Ну да их дело. А мне так и проще. Если к обидчику претензий нет, то я и настаивать не буду. Заполучив объяснение собственноручной подписью потерпевшего, поковылял обратно, вспоминая виденные в прошлой реальности американские фильмы. Вот до чего же тамошним копам хорошо живется? Никто из них даже и не подумал бы, что материалы, касающиеся какой-то травмы, следует проверять по месту жительства, да еще и расспрашивая потерпевшего. Там все просто. Если тебя насмерть не убили, или ты сам не явился в участок, чтобы подать жалобу, так и гуляй себе лесом, ну или техасской степью. А то и так, получил житель Мичиганщины или Оклахомщины тяжкие телесные повреждения. Жена, скажем, с 2 рук пальнула. Но выдвигать обвинения не желает. Не желаешь? Так твоя воля. Жена владеет оружием на законных основаниях? Если да, так какие проблемы? Это вам не Советский Союз, где по тяжким уголовное дело возбуждают на автомате, а потом ломай голову, как бы его угробить. В райотделе дежурный не дал мне незаметно прошмыгнуть мимо и крючковатым пальцем призвал к себе. «Вот, Воронцов, тебя материал дожидается. Расписывайся и забирай». Я попробовал возразить, мол, дай хоть почитать, что там. Но дежурный был непреклонен. «Тут, видишь, твоя фамилия стоит. Вот и получай, а потом читай сколько душе угодно». У дежурного своя задача — как можно быстрее от расписанных материалов избавиться, а то сам же и получит потом. Придется брать. Расписался — взял. Но это не иначе, как в наказание за утреннее отсутствие. Материал очевидный, и уголовному розыску здесь делать нечего. А вот участковому самое то. Гражданин Лазейкин накатал заяву на своего соседа, гражданина Харькова, с которым подрался на лестничной площадке, и приложил справку о наличии у него гематомы в правой части лица. Значит, на лице, то есть на лицо, мы имеем причинение легких телесных повреждений, не повлекших кратковременного расстройства здоровья. Статья 112 УК РСФСР, часть 2. Спрашивается, нафига дежурная часть вообще заявление приняла? Или до сих пор не могут оправиться от комплексной проверки? Скорее всего, так оно и есть. Надо было сразу в суд товарища отправлять. Мол, дело частного обвинения, вот и идите туда и обвиняйте своего супостата, сколько вашей душеньке угодно. Лучше всего было бы, конечно, сходить к начальству, чтобы переписали материал на участкового, но там сразу станет вопрос. А что это вы, товарищ Воронцов, оперативки игнорируете? Были бы на месте, все и решили бы своевременно. Да и не любит начальство свои решения менять. Но что хорошо, так это то, что помимо самого заявления, в котором гражданин требовал именно так привлечь соседа к уголовной ответственности, имелось и подробное объяснение, взятое Серегой Савиным. И, судя по всему, вина у соседей обоюдная. Что ж, мне легче, никуда бегать не надо. Поэтому ратовать за передачу материала участковому не буду, вынесу сам постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с предложением гражданину Лазейкину обратиться в Народный суд. Народные судьи со своими всегда солидарными народными заседателями дела по 112 статье тоже не уважают. И понять их можно. Работы не в провороты по серьезным делам, а тут кто-то лезет с жалобой из-за подбитого глаза. Скорее всего, судья предложит Лазейкину и Харькову примириться прямо в зале суда. Но это мне уже не интересно ни капельки. Все эти материалы были так простым неквалифицированным фоном. А вот пяток потенциальных глухарей в виде ранее полученных заявок о кражах да куча всяких дел, из которых состоит невидимая остальным часть работы сыщика, беспокоили гораздо больше. Поэтому я прислушался к совету пословицы из будущих времен «слона надо есть по кусочкам» и не стал болеть душой сразу за все. Оставил себе на сегодня кражу радиоприемника из рабочего общежития, а остальное отложил в сторону. Но сначала решил пообедать. Бывают дни, когда вы замечаете, что в магазине очередь, в которой вы стоите, двигается медленнее других, что дорога, по которой вы едете, хуже качеством, чем та, что на встречной полосе, что навстречу вам попадаются люди, которых вы меньше всего хотели бы видеть. Кто-то назовет это законом подлости, кто-то более изысканно, частным проявлением закона Мерфи. Но как ни назови, сути это не меняет. Это я вспомнил, увидев в буфете не кого-нибудь, а именно своего шефа, начальника розыска, между своими дядю Колю. У дяди Коли в руках имелся поднос с точно таким же набором, что и у меня. Порция щей, макароны с котлетой и компот. Впрочем, никто отдельных блюд, равно как и отдельных столиков, для начальства не предусматривал. Вообще-то, если честно, и сам буфет был не для нас, а для проживающих в общаге. Только кто ж с милицией спорить будет? Так что питаться нам позволяли, но особого комфорта никто не обещал. Поэтому за неимением других мест дядя Коля приземлился за мой частично свободный столик. «Загулял, говорят», — начал он колоть меня в лоб, не теряя ни минуты. Я отодвинул в сторону свою пустую тарелку, чтобы очистить место для начальственных яств. «Слегка», — не стал я врать или придумывать какие-то версии. «А чего тут врать-то?» Титан хоть и предупредил начальника о форс-мажоре, но дураков-то в уголовном розыске не держит. Дядя Коля свой. Он меня собственной грудью прикроет, ежели что. И Семенов у меня из-за ерунды не сдаст. Но вот обеспечить дежурство на какой-нибудь ближайший праздник или в рейд невыгодный закатать очень даже может. Да и других убедительных возможностей воспитания подчиненных у него достаточно. И следов в личном деле не останется, и для службы выгодно. Вот и получается, что нарушители служебной дисциплины очень полезны для производственного процесса. «Только не увлекайся», — строго наказал мне начальник, подтягивая к себе солонку и принимаясь подсаливать щи, хотя он их даже еще и не пробовал. Проследив мой удивленный взгляд, хмыкнул. И чё пялишься? Тётушка моя, а ей не так давно 65 исполнилось, даже солёную селёдку подсаливает. Зато у тётушки, небось, уже и суставы не гнутся. Не стал говорить начальству о том, что поглощать соль в большом количестве вредно, он и так знает. Дядя Коля вообще уникальный человек. Может выпить ведро, но пьяным его никто ни разу не видел. При этом сыщик от Бога. Умудрялся и сам раскрывать преступления, а еще и руководить и отделением, как сейчас, а потом и отделом уголовного розыска. Я, кстати, общался с ним в своем прошлом будущем и спустя 40 с лишним лет после знакомства, поэтому могу сказать, что он и в годы своего серебряного возраста мимо рта не пронесет. Но до сих пор не спился и проблемами из-за отложения солей не страдает, да еще и регулярно каждую зиму купается в проруби. Но такие люди скорее исключение, а не правило. «Ты не у малолетки своей завис», — сделанным равнодушием поинтересовался начальник, проявив недюжинное знание личной жизни подчиненных. Съев ложку щей, он прислушался к своим ощущениям, подумал, а потом бухнул в тарелку еще несколько кристалликов соли, чем окончательно ввел меня в ступор. Я ведь в той жизни не знал о пристрастии начальника отделения к соли. Кажется, в столовке за одним столиком сиживать не приходилось, на банкетах-фуршетах внимания как-то не обращал. «Почему? У малолетки?» — ответил я вопросом на вопрос, хотя и был слегка удивлен. Не тем, что начальство интересуется личной жизнью подчиненного, это нормально, а другим. Понимаю, что на опорнике каждая собака все обо мне знала. Но здесь-то откуда? Нет, точно деревня. Но совесть моя была абсолютно чиста. Во-первых, если в прошлом году девушке было 17, то этой осенью ей должно исполниться 18 лет. А во-вторых, мы с ней не виделись с июня. Когда собиралась уехать пионер-вожатой в какой-то лагерь, забегала ко мне в общагу. Мы с ней чинно погуляли по берегу, а потом разбежались. А уж где нынче Маринка, мне неведомо. Скорее всего, продолжает учебу в своем педагогическом колледже, то есть пока еще училище. А обо мне, скорее всего, уже и забыла, отыскав кого-то и помоложе, и поинтереснее. Но я из-за этого не переживаю, так что у начальника устаревшее сведение. Однако конкретизировать я не стал, а проворчал. «Вполне себе зрелолетнее». Про себя подумал, что настолько зрелолетнее, что начальству, да и всем остальным лучше не знать. Это в нашем бескрайне толерантном будущем жениться на бабушке и трубить об этом на весь интернет — большой хайп. Если не верите, могу привести примеры. Но здесь и сейчас мы пока до такого безобразия не докатились. Узнают, со света сживут. Но дядю Колю мои любовные перипетии уже не интересовали. Воронцов, пусть и с опозданием, но на службе. Работу тянет, с малолетними девчонками шуры-муры не крутит. А что еще? Ему хотелось рассказать что-нибудь самому, а простав тарелку со щами, принялся за второе, параллельно рассказывая. «Представляешь, у первомайцев какой казус случился?» Примечание. Первомайцы — сотрудники Первомайского РОВД. «Дамочка пошла на дачу, а с участка крики. Испугалась, милицию вызвала. Приехала патрульно-постовая. Оказалось, что в колодце воришка сидит. Колодец старый, почти пересохший. А он по ночному делу пошел что-нибудь промышлять, да прямо в него и угодил. Хозяйка говорит, дескать, колодец был еще сверху и досками заложен, чтоб не упал кто. И как он умудрился-то? А колодец глубокий, сруб крепкий, уцепиться не за что». Сидел там всю ночь и орал, аж охрип, бедолага. Еще хорошо, что хозяйка на дачу пришла. А то так и просидел бы, а потом копыта откинул бы. Пришлось дурака в больницу отвезти. Врачи говорят, переохлаждение организма. Еще бы немного, каюк бы пришел. Еще повезло дураку, что шею себе не сломал. Наверное, пьяным был. Николай Иванович заливисто захохотал, привлекая внимание соседей к нашему столику. Но ему на чужое мнение было пофиг. Я тоже малость поулыбался, вспоминая, что и в моей практике имелся похожий случай. В этой реальности до него еще лет 15, если не 20. Но все равно есть схожесть. Правда, в моем будущем воришка, какой-то бомж, упадет не в колодец, а в открытый киссон и просидит в нем целых 2 дня без воды и еды, потому что ногу сломает и сам вылезти не сможет. А почему без воды и еды? Так потому что на тот момент, кроме картошки, там ничего не было. А на сырой картошке не очень-то поблагоденствуешь. Он, очевидно, попробовал, да ничего, кроме несварения желудка, не получил. Так что у него там такое было, лучше не рассказывать. Но вот кто поймет женскую душу? Хозяйка его не только простит, но и пожалеет от всех щедрот женского сердца. Будет ходить в больницу, навещать и носить передачки. А потом, если мне память не изменяет, вообще влюбится в своего несостоявшегося вора и пустит его к себе жить. А на недоуменные вопросы соседок будет отвечать, что ведь убогого-то жальче. Допивая компот, подумал, а не стоит ли проконсультироваться с Николаем Ивановым по поводу страхов Аэлиты Львовны и ее тайны. Но опять пришел к выводу, что смысла пока нет. Расскажу, а дядя Коля только пожмет плечами и предложит работать, а не придумывать несусветные тайны. Нет, не стану. «О, слушай, Лёш, забыл тебе сказать!» Опять хохотнул дядя Коля, неуловимо быстро доев макароны с котлетой, выпив компот и принявшись вытаскивать из стакана уцелевшие сухофрукты. «Мне Боря Рябинин пузырь обещал поставить». «В каком смысле пузырь?» — не понял я. Еще ладно, что догадался, о каком именно пузыре идет речь. «В том смысле, что если я тебя отпущу в следствие, то он проставится», — уточнил начальник. «Говорит, что тебе следователем работать надо». «А почему пузырь-то всего один?» — возмутился я. «Да за меня! 3 пузыря надо ставить, не меньше!» «Ну, сказанул», — хмыкнул начальник. «Губенку-то закатай, 3 пузыря. Ты пока только на 2 тянешь. Но Боря 2 пузыря давать не хочет. Говорит, 1 поставлю, а 2 уже перебор». «Вот крохобор», — опять возмутился я. Посмотрев на начальника, покачал головой. «Да и ты, товарищ капитан, тоже хорош. Не цените вы своего лучшего инспектора. Ну надо же, всего в 2 пузыря оценить. Да по-хорошему, за меня целый ящик нужно просить». «Лучший, говоришь?» — изумился товарищ капитан. «Да ты наглец, парень. Обурел преждевременно. Хочешь, я из тебя худшего сделаю?» — задорно спросил он. И я понял, что ляпнул лишнего. Хоть дядя Коля и шутит, но бахвальство не прощает, и трудотерапию может назначить очень умело. А призовые места для сыщиков привык определять сам.